Так это по-русски. Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Как это по-русски-то? Здравствуйте, представьте. Да, слушаю. Я однажды слушала по радио, как говорят, научаются, когда кто-то вступает куда-то учиться. Научаются или научиваются. И второе, говорили о культуре музыки, и говорили музыка, культурность музыки. Правильно это или нет? Культурность музыки? Да. Людмила Александровна, что касается культурности музыки, то для меня это словосочетание бессмысленное. Так что думаю, что ваши сомнения вполне обоснованы. Если речь идет о том, что музыка часть культуры, ну так и нужно говорить. Ну, во всяком случае, культурность музыки. Может быть, конечно, речь идет о том, что вот сегодня приходится слышать и такую музыку, которая ничего общего не имеет с культурой. Но в любом случае это оценочное суждение. Поэтому я думаю, что все-таки культурность музыки – это очень сомнительное выражение. Ну и понятно, да, то есть так много сейчас образуется новых существительных с этим «ось», которые придают книжный характер, что вот кто-то, видимо, решил вот таким вот образом воспользоваться. А по поводу «научаться», если говорить о самом этом глаголе, мы неоднократно отмечали, что это, по-видимому, перешедшее из педагогической речи, из профессиональной речи слово, которое действительно существует в соответствующих книгах, монографиях и в соответствующем дискурсе, прости господи, и в этом слове ничего плохого нет. Научаться – это приобретать знания, навыки, умение что-либо делать. Доводя до конца. Слушаем вопрос по телефону еще. Да, здравствуйте, это Михаил говорит. Здравствуйте, Михаил. Я бы хотел, вот, чтобы объяснили народу, что значит сводный брат, сводная сестра. А как вы сами это объясняете? Ну, я не знаю, я спрашиваю вас. Ах, вот в чем дело. Я думаю, что вы знаете правильное объяснение, но хотели, чтобы мы его транслировали. Вообще-то, термины родства – это очень сложная история, и они забываются. Сегодня очень мало кто знает, чем отличается, допустим, деверь от шурина, хотя это совершенно разные термины. Насколько мне известно, сводный брат – это брат, который, так сказать, приобретен. Или, да, отцу, который не являются... То есть один из родителей у них общий, да, а второй, да, родитель не общий, да, разные вторые родители. Отчим либо мачехом, да. Да, и в этом случае получается, что братья сводные. Вот такое представление у нас с Валерием Анатольевичем сохранилось в голове. Если мы что-то неверное сказали, то пусть нас поправят наши более грамотные слушатели. А как это по-русски? Еще, пожалуйста, ваш комментарий или вопрос по телефону. Слушаем. Сергей, вот существует ряд слов, то ли суффикс, или как там, окончание «тура». Допустим, сигнатура, тинктура, клиентура, арматура, диктатура и многие другие. Вот значение вот этого «тура»? Значение собирательное. Это, конечно, заимствованный суффикс. Собственно, суффиксом здесь является сочетание «ур», «а» – это окончание. Но действительно часто перед этим «ур» возникает и «т». Ну, в слове «клиентура» по той простой причине, что слово «клиент» имеет это «т» на конце. Вот. Это собирательное значение, суффикс с этим готовым значением и целый ряд слов с соответствующим собирательным значением был заимствован русским языком из многих западноевропейских. Это есть и в английском, и во французском. По всей видимости, к латыни восходит, да? Скорее всего, скорее всего. Вот каково его, собственно говоря, значение. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, по телефону теперь слушаем дозвонившегося. Вот, могу сказать, что если у двух, если у ребенка, у двух детей, вернее, есть общая мать, они единоутробные. Если общий отец, то они единокровные. Если же поженились люди, каждый со своим ребенком, не имеющим отношения ни к одному, вот, то тогда получается, что они сводные. Вот я чувствовал, что что-то мы все-таки говорим неправильно. Почему? Так это и есть. Сказали? Да. Нет. Нет, не так сказали. А не как? Так. Как раз сказали либо единокровным, либо единоутробным, но назвали сводными. Нет, подождите. Ну, пожалуйста, я могу привести пример. Вот, да, допустим, да, да, давайте Валя, у которой нет матери. И ее отец женился на женщине, у которой нет мужа, или развелась с ним, или... Вот. И получается, что Вася и Валя сводные, потому что один сын матери, а другая дочь отца. И потому что у одной из них отчим, а у другой мачеха. У них нет общих родителей. Нет общих, вот, да. Нет общих родителей. У них нет общих родителей. Вот они называются сводными. А мы-то сказали по-другому. Спасибо. По-другому. Спасибо я вам за это как... уточнение. Спасибо. Людмила Георгиевна спрашивает, как правильно говорить, благодаря чему или благодаря чего? Родительный или дательный падеж? Дательный. Благодаря чему. Только так. Никакого благодаря чего быть не может, потому что мы не можем благодарить чего. Это предлог. Благодаря – это предлог. Но он сохраняет связь с деепричастием, от которого образован, и, соответственно, с глаголом «благодарить». Поэтому только чему. А как это по-русски? Остались у нас какие-то вопросы в письмах? Конечно, да. Давайте ответим. Есть еще у нас вопрос, который прислала на пейджер Татьяна Александровна. Мы частично касались этого вопроса, и все-таки Татьяна Александровна просит объяснить происхождение слова «литература». Если вы помните, мы отвечали на вопрос нашего слушателя, который наткнулся в издании журнала 30-х годов 19 века на подзаголовок «Литературный журнал» с двумя буквами «Т» в слове «литературный». Вот он спрашивал, откуда взялись эти две буквы «Т». И мы рассказывали о том, что слово «литература», ну, во-первых, пришло в наш язык уже в готовом виде. Вот, кстати, еще одно собирательное существительное с этим суффиксом. Кстати, не всегда он все-таки собирательный, потому что, когда говорится о сигнатуре, там уже нет значения собирательности, но там есть значение отвлечения от действия, понятие о действии. Вот еще второе значение у этого суффикса такое. А слово «литература» образовано от слова «литера», «буква», и этим, я думаю, все сказано. В конце концов, это изначально воспринималось как искусство букв, как искусство слов. Как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился. Да. Да-да, пожалуйста. Это я. Представьтесь, да, да, вас меня слушаем. Меня зовут, да, Генрих Израилевич. У меня два вопроса к вашей замечательной передаче. Первый вопрос. К сожалению, сейчас с экранов телевизора и даже в нашей петербургской прессе часто проскальзывает такая фраза. Докладчик зачитал какое-то сообщение. Даже самые высокие государственные лица говорят о том, что мы вам зачитаем сейчас какое-то там сообщение. Во времена моей молодости нам говорили так: зачитать можно чужую книгу, а доклад можно только прочитать. Вот прав я или нет? Или сейчас что-то изменилось? Правы, да. То есть зачитать, правда, в этом значении разговорное значение, зачитать книгу, это имеется в виду, что взять и не вернуть. Но а при употреблении сейчас зачитать — это проявление канцеляризма. Там приставка «за» вообще очень активно используется. Совершенно верно. И можно второй вопрос? Да, слушаем, пожалуйста. Уже из спортивной терминологии. Вот наши спортивные комментаторы постоянно произносят такую фразу. Такой-то игрок создал голевой момент. Мне кажется, это странно, потому что, например, пол – половой, ствол – стволовой, гол – ну, головый момент он, наверное, все-таки создал, а не голевой момент. Я прав или я все-таки ошибаюсь? Вот думаю, что здесь придется нам с вами не согласиться. Слово «голевой», конечно, образовано именно вот в той ситуации, когда нужно прокомментировать. Хотя, конечно, не исключено, что оно есть и в речи тренеров, и самих футболистов, но думаю, что больше всего оно употребляется именно спортивными комментаторами. Трудно представить себе, как футболист рассказывает о своей игре в прошедшем матче и говорит: «Я создал голевой момент». Боюсь, что он там совсем другие слова говорит. Да, между прочим. Так что, скорее всего, это все-таки из речи комментаторов. Но комментаторы здесь, по-моему, совершенно точно, интуитивно уловили то, что «головой» или «головой» будет звучать плохо, потому что будет вызывать ассоциации и с «головой», и с «голым». Они требуются ни то, ни другое. И кроме того, в русском языке существуют не только такие прецеденты, как пол половой, но и масса других случаев, когда от существительного с основой на «эль» образуется прилагательное не суффиксом «ов», а суффиксом «ев». Вот «голевой» в этом случае просто встает в целый ряд подобных же явлений, поэтому никакого нарушения я здесь не вижу. Как это по-русски-то? И еще вопрос или комментарий по телефону слушаем. Здравствуйте. Да, здравствуйте, представьтесь. Юрий Надя Николаевич меня зовут. Я как-то выступил однажды с каламбуром, чтобы показать о том, как наша современная разговорная речь засорена словами-паразитами. Сегодня у меня к вам вопрос такого порядка. Скажите, пожалуйста, когда появилось слово «мужчина»? В XVI веке заимствование из польского. Там есть суффикс «щин», который, «ин», который обозначает первоначально некое собрание, опять же, суффикс собирательности, потом был перенесен на конкретного человека, носителя соответствующего пола. Ни у Пушкина, ни у Лермонтова слово «мужчина» не встречалось. Оно просто не относилось к разряду общеупотребительной лексики, потому что вот эта дифференциация на мужчин и женщин, которая для нас кажется очень привычной, это 20 век, когда были сняты социальные ограничения, социальные роли, ушли такие обращения, как барышня или барыня, и вот чтобы как-то компенсировать слова мужчина и женщина, в отличие от 19 века, стремительно вошли в лексикон. Кстати, то же самое можно наблюдать со словом женщина. До середины 19 века оно почти не употреблялось, а вот когда появилось женское движение, появились дамские и женские журналы, и вот тогда слово «женщин» также стало активно использоваться. Да, но простите, ведь слово «мужчина» по происхождению женского рода. И сейчас ни одна мужчина, простите, не защитит женщину около метро. А слово «папа» у вас тоже женского рода, потому что окончание «а». Ну. Геннадий Николаевич, вы нас слышите? То есть вы считаете, что слово «мужчина» больше относится к женскому роду, потому что окончание «а» и потому что это понятие себя дискредитировало, так? Да, примерно так, да, конечно. А что в русском языке вы хотите в этом найти? Видите, тут спорить трудно, конечно, с вашим ученым мужем, да? Но, во всяком случае, как-то «мужчина», «она» получается, так? Но нельзя, да совсем не получается. Геннадий Николаевич, вы, что называется, сконцентрировали внимание на одном слове, и это мешает вам заметить, что в русском языке есть целый ряд других слов, которые имеют мужской род, несмотря на то, что у них окончание «а». Да, правда то, что окончание «оа» более типично для существительных женского рода, но «более типично» вовсе не значит «единственно возможно». У нас полно существительных мужского рода с окончанием «а» – «юноша», «папа», «дедушка», огромное количество имен, ну, например, «Саша». Или когда вас, к вам обращаются «Гена», вам же не приходит в голову, что «Гена» – это «она», хотя тоже «а» на конце. Так что ваше рассуждение, к сожалению, не выдерживает критики. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!